Подземное чудо. В начале 1913 года из Петербурга на Корякский полуостров была отправлена геологическая экспедиция. Целью экспедиции было исследование геологических строений горного плато на юго-востоке полуострова и определение возраста некоторых его пластов. Два геолога и один студент-практикант должны были, кроме того, обследовать район сопок к западу от плато и взять образцы изверженных пород на различной глубине. Не приходится сомневаться, что в пути на Дальний Восток и на самом полуострове геологам пришлось пережить немало всяких приключений. Но настоящее повествование лучше все же начать с того замечательного дня, когда один из участников экспедиции в район сопок, молодой геолог Андрей Гаврилович Майгин, сделал необычайное открытие, сыгравшая огромную роль в его жизни и в жизни других участников этой странной эпопеи. Вместе с Майгиным в районе сопок был опытный геолог Клавдий Владимирович Берсеньев, а также молодой практикант, студент Петербургского университета Петя Благосветов, сын известного химика профессора Петра Аркадьевича Благосветова. С помощью ламутов геологи добрались до сопки Коронной. Так в XIX веке называли самый большой вулкан в этом районе русские переселенцы. Местное население именовало сопку Коронную Огненной горой. 300 лет назад Огненная гора дымила и клокотала, выбрасывая тучу сернистых паров, но затем умолкла, заросла низкими кривыми деревьями. Об этой сопке у ламутов ходили легенды. В одной из них говорилось, что бог огня и света время от времени вылетал из недр горы и уходил на небо, но затем вновь возвращался на огненную гору и скрывался в ее раскрытой пылающей груди. Старики из уст в уста передавали рассказ о том, как лучезарный бог прилетел однажды на большом небесном Карбасе. Огненная гора заревела и раскрылась, и лучезарный бог ушел вглубь земли. Уже много лет он спит там, но придет время, и вновь развернется могучая грудь огнедышащей горы, и бог света на Большом Карбасе снова взовьется ввысь, чтобы облететь всю землю, слетать в гости к луне и солнцу. К подножию этой легендарной сопки и прибыли весной 1913 года трое петербургских геологов. Они выбрали живописный и удобный уголок в 3 верстах от горного озера, и здесь между лесом и зарослями кустарника поставили свои палатки. Вторая геологическая партия обосновалась на севере, у подножья Анадыря. Геологи обследовали местность и приступили к изысканиям. Майгин с Берсеньевым проследили направление потока лавы многовековой давности. Поток был занесен позднейшими наслоениями, он залегал на различных глубинах и тянулся почти на 400 сажней от кратера. Геологам предстояло дорыться до него и взять образцы. 15 мая, пока Берсеньев и студент в палатке классифицировали и укладывали коллекцию минералов, Андрей Майгин в глубокой шахте прорубался сквозь слой песчаника, закрывавший доступ к лаве. Майгину тогда только что исполнилось 27 лет. Это был огромный широкоплечий человек с фигурой гладиатора и глазами безалаберного мальчишки. В узкой наклоненной шахте этому великану было тесно и неудобно. Голый до пояса он с силой обрушивал свою кирку на ноздреватые плиты и валил себе под ноги тяжелые обломки. В воздухе висела пыль и оседала на потное тело. Прицелившись, Майгин ударил киркой по острому торчащему углу. Обвалилась еще одна глыба. Майгин легонько пристукнул по тому же месту и застыл, опустив кирку. Сквозь каменную пыль блеснул луч света. В первое мгновение геолог даже не понял, что это свет. Он потянул Кирку к себе и тут же остановился. Что за анафема? Откуда тут свету быть на глубине в 15 аршин? Он сел на корточки и разгреб щебень. Да, это был свет, настоящий дневной свет. Неужели я пробился наружу? Геолог оглянулся. Вон там световое пятно входа. Шахта идет вниз под углом. Майгин был нетерпелив. В чем дело? Сердито сказал он вслух и силой всадил кирку в щель, излучавшую свет. Тотчас яркий солнечный луч ворвался в шахту. Стало светло, как днем. Щурясь, Майгин нагнулся к световому пятну, но не увидел ничего. Вернее, увидел лишь глубокую сияющую пустоту. Такую, каким кажется небо, если человек смотрит на него против солнца. «Андрей Гаврилович!» Майгин оглянулся. Позади стоял Петя Благосветов. Студент таращил удивленные глаза. «Наружу прорубились?» «Не думаю». «Так откуда же свет? Можно поглядеть?» «Гляди». Майгин отодвинулся. Петя нагнулся, заглянул в светлую щель и сейчас же выпрямился. «Чудеса, Андрей Гаврилович», — сказал он. «Будто небо, только это не небо. Пустота какая-то». Он озадаченно посмотрел на Майгина и снова нагнулся. «Постойте, да ведь тут стекло. Пустота за стеклом». «Позволь-ка». Майгин отстранил Петю и принялся расширять отверстие в песчанике. Петя торопливо отгребал обломки. Наконец, когда было расчищено широкое окно, Майгин и Петя убедились, что перед ними действительно что-то вроде прозрачного тонкого стекла. А дальше пустота с очень глубокой перспективой. Майгин схватил рубашку, протер стекло и прильнул к нему. Петя взволнованно сопел у него над ухом. То, что они увидели, показалось им сном. Под стеклом зияло глубокое полое пространство, а далеко внизу, на глубине примерно в 150 сажней, на гладкой круглой площадке стояли дома. Небольшие красивые домики с округленными стенами и серебристыми крышами, похожими на шляпки грибов. Это был целый городок, имевший в окружности не менее 2 верст. Чистенький и аккуратный, словно игрушечный. Высоко над ними в полом пространстве неподвижно висели 3 больших сияющих шара. Казалось, что игрушечные сооружения внизу погружены в большой водоем, заполненный прозрачным светом. Петя отодвинулся от стекла и протер глаза. «Где мы находимся, Андрей Гаврилович?» У Майгина было такое же изумленное лицо, как и у него. «По-моему, у подножья потухшего коронного вулкана». «А что это за город?» «Ты опередил меня, петух. Точно такой же вопрос я хотел задать тебе». Петя снова прильнул к стеклу. «Город в земле. Под нами». Майгин потер переносицу и медленно сказал, разглядывая покрытые пылью носки своих огромных сапог. «Если нам с тобой не снится один и тот же сон, то это действительно какой-то город, и находится он именно в земле под нами». Петя вскочил на ноги. «Надо Клавдия Владимировича позвать». «Да», — все так же медленно сказал Майгин. «Это, пожалуй, единственное, что мы с тобой можем сейчас придумать». Спотыкаясь об обломке и груды щебня, студент полез из шахты. Через некоторое время Майгин услыхал его взволнованный тенорок и тяжелое хриплое дыхание Берсеньева. «Вот здесь Клавдий Владимирович!» – закричал Петя. Берсеньев, сгибаясь под низким сводом, подошел к Майгину. «Что у вас тут, Андрей?» – спросил он. «Да вот, сам не пойму. Если бы час назад какой-нибудь шутник сказал мне, что увижу в глубине земли мираж, я стукнул бы его киркой, но сейчас...» Майгин пожал плечами. «В общем, смотрите сами, Клавдий Владимирович». Берсеньев вынул из кармана бинокль и не спеша приблизился к таинственному подземному окну и заглянул в него. Майгин и Петя молча переглядывались. «Странно», — сказал наконец Берсеньев, опуская бинокль и оглядывая угрюмые стены шахты, освещенные ярким светочем подземного города. «Очень странно». Он передал бинокль Пете, который, сгорая от нетерпения, тоже заглянул в чудесное окно сквозь бинокль. «Да, это очень странно, чтобы не сказать больше», — вздохнул Майгин. «Это уже что-то из Жюль Верна. Геология, во всяком случае, тут ни при чем. На какой глубине мы находимся, Андрей?» сажней 20, не больше. Берсенев шевельнул косматыми бровями и собрал в горсть свою густую черную бороду. Первая мысль у меня была, что это волшебный фонарь с рельефной диаграммой и глубокой перспективой. Но нет, это не фонарь. Там ясно видно пространство. Да и откуда тут в земле быть фонарю? А может, это какая-нибудь дальневосточная Помпея, залитая лавой 1000 лет назад? Черт возьми, у меня начинает разыгрываться фантазия. Не думаю. Наука не знает таких случаев, чтобы лава оставляла над залитым городом полое пространство. «Клавдий Владимирович, а ведь эти лампы там не висят ни на чем?» – воскликнул Петя. «Просто стоят в воздухе, без всякой поддержки». Геологи наклонились над стеклом. «Вот еще и эти лампы. Если они светят, значит, там есть живые люди, которые их зажгли». «Нет, Андрей, это не Помпея», – проговорил Берсенев. Магину уже надоела таинственность подземного мира. Как человек решительный и нетерпеливый, он хотел действовать. «Давайте-ка проломим стекло и попробуем спуститься вниз. Зачем нам голову ломать над этими тайнами, когда можно спуститься вниз и узнать все толком?» «Замечательная идея, Андрей Гаврилович!» – с восторгом воскликнул Петя. «Я уже давно хотел это предложить, но не решался». Берсенев колебался. «Нет, надо понаблюдать, Андрей. Подождать, узнать сперва. Если там есть люди, узнать, кто они и что это за чудо. Да и вообще, если это археологическая находка, надо оставить все как есть». Но остановить Майгина было уже невозможно. «Не можем же мы сидеть здесь вечно и наблюдать издали?» «Нет, Клавдий Владимирович, я от этого окна не отойду, пока в него не влезу». «Правильно, Андрей Гаврилович!» – радостно воскликнул Петя. Он очень волновался, предчувствуя, что сейчас должно произойти нечто совершенно необычное. «Вы ничего не будете иметь против, если я разобью это стекло?» Майгин расхохотался. «Вот уж ни за что не сказал бы, что ты, петух, стекла умеешь бить». «Умею, Андрей Гаврилович», – стыдливо осознался студент. «В детстве я ужас, сколько стекол перебил». Он схватил лопату, размахнулся и плашмя ударил по стеклу. Раздался резкий лязг железа, и стекло осталось целым и невредимым. Юноша сконфуженно оглянулся. Берсенев удивленно пошевелил бровями. «Да ты что, лопатой стекло разбить не можешь?» – спросил Майгин. Боясь, что у него отнимут лопату, Петя размахнулся и изо всех сил второй раз грохнул по стеклу. Но уже не плашмя, а ребром лопаты. Брызнули искры, но стекло опять осталось невредимым. Майгин внимательно оглядел поверхность упрямого стекла. Ни единой царапинки, ни единой трещины не было видно. «Вот это мне нравится. Ведь здесь не больше сантиметра толщины. Хотел бы я иметь посуду из такого стекла». Берсенев тоже внимательно оглядел стекло. Похоже было, что он его обнюхивает, а не разглядывает. Майгин поплевал на ладони, взял в руки кирку и лихо крикнул. «Разойдись, народ!» Как на ярмарке у силометра он развернулся и мощным ударом обрушил кирку на тонкую прозрачную пленку подземного окна. Из-под кайла вырвался фейерверк искр, похожих на маленькие молнии, но стекло и на этот раз осталось целым. Майгин выругался и бросил кирку. «Боюсь, Андрей, что это совсем не стекло», – сказал Берсенев, пристально разглядывая тонкую прозрачную преграду, отделявшую их от подземного города. «А что же это?» – спросил Петя. «Не знаю. Во всяком случае, если это даже и стекло, то крепость его, очевидно, превосходит все наши представления о стекле. Но не в этом дело. Андрей, идите сюда и внимательно взгляните на стены огромного купола над этим городом». Андрей и Петя прильнули к окну. «Видите, как вся порода, нависшая над подземным городом, отражает свет горящих ламп? Она будто гладко отшлифована изнутри и облита какой-то прозрачной глазурью». «Да-да», – воскликнул Петя. «Далее вы уже заметили, конечно, что полое пространство над городом имеет строго правильную форму половины шара». Майгин посмотрел на него вопросительно. «И что же отсюда следует?» «А то следует, что вот этот кусок стекла есть не что иное, как часть огромного прозрачного купола, закрывающего подземный город от навалившейся на него пластов лавы, строго сказал Берсеньев. И уж если этот купол выдерживает тяжесть миллионов пудов застывшего камня, то твои удары киркой... Мысль оригинальная, согласился Магин. И спорить против нее не приходится. Если бы она была даже явно абсурдной, ибо большего абсурда, чем этот город в земле, придумать нельзя. «А что, если это какая-нибудь Тихоокеанская Атлантида?» – тихо спросил Петя. Магин усмехнулся. «Во-первых, это бы была уже не Атлантида, а Тихоокеанида. А во-вторых, ты, Петя, можешь сейчас фантазировать, сколько тебе хочется, и нести по поводу этого подземного феномена даже самую явную околесицу. Потому что ни я, ни Клавдий Владимирович тебя не остановим за неимением данных для опровержения или подтверждения. Я убежден, что сплошная куполообразная сфера облегает подземный город со всех сторон», – резюмировал Берсеньев. «А отсюда повторяю вывод. Если эта тонкая прозрачная пленка выдерживает такую толщину лавы и земли, пробить ее невозможно». «Вы хотите сказать, Клавдий Владимирович, что она устоит даже перед динамитом?» – спросил Магин. «Я в этом уверен. Но я возражаю против динамита», – решительно заявил Берсеньев. «Мы не имеем права здесь ничего разрушать. Мы ведь только геологи, а вслед за нами могут прийти сюда археологи». «Это верно», – согласился Магин. Студент только вздохнул. Ему очень хотелось немедленно добраться до подземного городка. «Но мы никогда не попадем туда», – с отчаянием сказал он. «Клавдий Владимирович», – позвал Берсеньева Магин, разглядывая город в бинокль. «Взгляните, видите там справа эту круглую вышку?» Берсеньев навел бинокль на вышку. «Ну, вижу». «Теперь возьмите чуть влево и поймайте в фокус стену купола. Вон там, где кончается площадка. Не кажется ли вам, что там, в гладкой отполированной стене, виден какой-то рисунок, напоминающий двустворчатую дверь?» Берсеньев долго разглядывал эту деталь, так долго, что Петя чуть не взорвался от нетерпения. «Да», — сказал наконец Берсеньев, — «если эта сфера облегает город со всех сторон, она, несомненно, имела выход. И кажется, вы правы, Андрей, я вижу... Там какой-то прямоугольник, похожий на дверь». Магин весело рассмеялся. «Ну, Петруха, наберись терпения. Будем долбить с другой стороны, пока не доберемся до этой двери. Я заставлю этот заколдованный сезам открыться перед нами».